сейчас. 2 января 2019 года. Хитер. «Это из полиции», — сообщила я Дагу. «Они поймали хайландского потрошителя. За много миль отсюда, значит, здесь он ни при чем. Это был кто-то другой». Только теперь я полностью осознала реальность. Убийца здесь, среди нас. И я сейчас кое-что слышала, когда была в туалете. Тут я увидела, какое лицо у Дага. «Даг, что с вами?» Он встал, прошелся по комнате, растер ладонями лицо с такой силой, что кожа покраснела. Глаза черные, бездонные. Он и утром выглядел ужасно, вспомнила я. Но сейчас даже хуже. Хотя это должно быть нормально в свете произошедшего. Это же он нашел тело. «Даг?» Он смотрел мимо меня. «Даг!» Я щелкнула пальцами у него перед лицом. «Что еще произошло?» Он потряс головой. «Кое-что. Я вам не рассказал». «О, Господи!» «Во мне все напряглось. Что такое?» «Тогда ночью, когда вы только приехали, вы слышали крик, помните?» «Да. Тот вопль мне никогда не забыть. В общем, это была не лиса». Даг болезненно поморщился. «Это был я. Я ведь тогда так поначалу и подумала, что это крик агонизирующего человека. Ох, Даг, у меня бывает... Иногда я не помню, что делал. Обнаруживаю себя в странных местах и понятия не имею, как там очутился. Как и в ту ночь. Я не помню, чтобы кричал. Помню, что спустился к озеру, а потом... В общем, мне стало ясно, что это я кричал. Я не хотела слушать дальше. Но Даг еще не закончил. Новогодней ночью он нервно провел поврежденной рукой по нечесанным волосам. Я много пил. Это я помню. И он отвернулся. Я злился. И снова пил. Злился и пил. И отключился. А потом целый кусок времени просто... Пустота. Пустота. Наши глаза встретились. В его взгляде отчаяние утопающего.